виднее было. Уж раз я приму решение. Но дни шли, складывались в недели, как всегда бывает. Иногда я спрашивала Селюна про него: «Отец ничего?» Я такой вот вопрос задавала, и мы обе понимали, про что я. Она каждый раз отвечала «да», и у меня на душе легчало. Ведь примись Джо за прежнее, мне пришлось бы с ним сразу разделаться. Риск там или не риск, и последствия тоже к черту. Ну, да как Рождество прошло, и 63-й год начался, у меня и других беспокойств хватало. Во-первых, деньги. Я каждое утро просыпалась и думала, а вдруг он их сегодня тратить начнет? Чего я беспокоилась? Он первые 300 сразу спустил, и у меня не было способа помешать ему просрать и все остальные, пока я ждала, чтоб время пришло во благовременье, как в обществе анонимных алкоголиков выражаются. Даже не помню, сколько раз я искала чертову сберегательную книжку, которую ему в банке выдали, когда он новый счет открыл на эти деньги, но так ее и не нашла. А потому оставалось мне только смотреть, не явится ли он домой с новой пилой или дорогими часами на запястье, и надеяться, что он не просадил их уже часть, а то и все за покером по высоким ставкам в Элсуорте и Бегнуре, про которые от него же и слышала. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной. Ну и вопрос о том, когда и как я это сделаю, если у меня вообще духу достанет. Устроить из старого колодца ловушку, сама по себе вроде бы мысль была и неплохая. Если б так оно само собой сделалось. Коли б он умер чистенько и сразу, как по телевизору показывают, все было бы расчудесно. Но и 30 лет назад я уже достаточно на жизнь насмотрелась. И знала, что на деле редко что-нибудь случается, как по телевизору. А вдруг, например, он туда свалится и начнет вопить. Остров тогда был не так застроен, как сейчас.